Глава третья. Мы направились к церкви, окружив себя эфирными щитами. Моя защита мерцала голубоватым светом, щит Кретова – кроваво-красным. Каждый шаг по размокшей земле давался с усилием. Ноги вязли в грязи, как в патоке. Капли дождя шипели, испаряясь при контакте с барьерами. Я крепко сжимал рукоять пистолета, разглядывая эфирные потоки вокруг. Вот с этим, недалеко от входа, что-то не так. Он движется, будто бы в такт чьему-то дыханию. Да и вообще, как будто только маскируется под внешний поток. Тронул Кретова за плечо и указал на этот эфир. Наставник прищурился и кивнул, а затем подготовил боевое плетение. Я сделал то же самое. В пяти шагах от полуразрушенных дверей земля вдруг вздыбилась. В первый миг показалось, что это просто порыв ветра поднял волну по луже. Но в следующий момент из грязи вырвалось чудовище. Огромная змея длиной с грузовик, с переливающейся чешуей цвета расплавленной меди. Змея отлично спряталась среди потоков эфира, окружающих здания. Но я все равно ее раскусил. «Черт!» – вырвалось у меня, когда ее пасть, усеянная кристаллическими зубами, щелкнула в сантиметре от моего лица. Я почувствовал, как горячее дыхание существа обожгло щеку, а в носу защекотал едкий запах серы. Сердце бешено колотилось, выбивая боевой ритм. Адреналин вырвался в кровь, заставив мир вокруг замедлиться. Я ударил клином рассвета по морде змеи, но ее защита выдержала атаку. Дмитрий накинул эфирный аркан на голову твари и пустил через него поток энергии. Змея распахнула пасть и рухнула на землю, изгибаясь, будто в агонии. «Полиция! Отзови фамильяра!» – рявкнул Кретов и сделал выстрел в воздух. Мы были совсем рядом с церковью. Ланцов наверняка нас слышал. Да и чувствовал 100%. Но ответом стал лишь усилившийся рев заклинания из-за стен церкви. Змея напряглась и порвала аркан Дмитрия. И загнулась, уворачиваясь от наших ударов и готовясь к новой атаке. Ее тело извивалось в воздухе с неестественной грацией, каждая чешуйка светилась изнутри оранжевым огнем. Я видел, как в ее глазах углях отражается мое лицо. «Давай сеть!» – выкрикнул Кретов, ставя барьер на пути противника. Успел в последний миг. Змея едва не впилась в него клыками. Я уже и сам понимал, что моя коронная сеть сияния здесь очень пригодится, поэтому плетение было наполовину готово. Ладони горели, будто я сунул их в кипяток. Я создавал старинное заклинание слишком быстро и не по инструкции, переделывая некоторые узлы. Это экономило время, но не энергию. Скорость требовала большего количества сил. Эфирные нити сплелись в паутину, опутав существо. Змея взвыла. Звук напоминал скрежет металла по стеклу. Ее бьющееся тело светилось сквозь серебристые плетения. От кожи пошел едкий дым. «Удерживай!» – прорычал Кретов, добавляя к моей сети свои плетения. Фамильяр дернулся. Его чешуя начала трескаться, как перегретая керамика. Но он не сдавался. Хвост вырвался из пут и ударил по моему щиту. Удар отбросил меня на пару шагов назад, едва не сбив с ног. В ушах зазвенело, во рту появился вкус крови. Но вечно сопротивляться давлению змея не смогла. В конце концов она сдалась и сбежала, превратившись в сгусток эфира. Теперь ей потребуется время, чтобы снова материализоваться. «Внутрь!» Дмитрий рванул к дверям, и я следом. Мы ворвались в церковь, и меня накрыло волной магии. Воздух дрожал, пропитанный гарью и сладковатым запахом разлагающейся плоти. В центре зала стоял Ланцов. Его руки дрожали под тяжестью зеркала, которое он держал перед собой двумя руками. Стеклянная поверхность была черной, как космическая бездна, и ее пересекали светящиеся трещины. Перед провидцем висел портал. Спирали с перламутрового света, внутри которой копошились тени. Оттуда доносился скрежет, будто кто-то перебирал кости мертвецов, и рев, от которого кровь стыла в жилах. «Игорь Олегович!» – заорал Кретов, перекрикивая шум. «Вы арестованы за...» Ланцов повернулся. Его глаза были пусты. Сплошные белые шары без зрачков. Из открытого рта лилась та же адская мантра, что из портала. По щекам струилась черная жидкость, похожая на нефть. Я понимал, что большая часть из этого – эфирные явления. Если бы здесь был обычный человек, он бы увидел простого мужчину с зеркалом в руках. Может, услышал бы глухие отголоски звуков. Но мы с Кретовым видели и слышали все. И это было, черт возьми, жутко и омерзительно. Ланцов злобно улыбнулся. Зеркало в его руках треснуло с леденящим душу звоном, и один осколок, дымясь, упал на землю. Зеркало тут же восстановилось, а из портала полезло какое-то эфирное существо. Демон, судя по рогам. Он вылезал из портала, как паук из лопнувшего кокона. Его лапы, когти на которых напоминали осколки стекла, оставляли за собой дымящиеся борозды. «Я займусь им! Демон твой!» — крикнул Кретов, бросаясь к провидцу. Мне оставалось только кивнуть. Демон уже вытянул морду в мою сторону. Его глазницы были пусты, и вместо глаз в них горели магические сферы. Судя по ауре, исходящей от существа, оно было весьма сильным. Не сомневаюсь, что смогу одолеть его, только зачем? Лучше приберечь силы для схватки с Ланцовым. Какое плетение может закрыть портал? Игорь и Дмитрий сошлись в беспощадном бою. Плетения, которые они создавали и обрушивали друг на друга, сотрясали хлипкие стены вокруг. Пока рано судить, но мне казалось, что у Ланцова гораздо больше сил. Я вспомнил древний прием, который читал в книге отца – «Молот титанов». Никогда не пробовал, но сейчас было не время для сомнений. Руки сами сложились в нужные жесты, эфир закипел в жилах. «Сгинь!» – рыкнул я, обрушивая плетение на портал. Невидимый молот расколол его на части, как кусок стекла. Демон взвыл, его тело покрылось паутиной трещин. Часть осколков портала развеялась, превратившись в туман, а другие продолжали висеть в воздухе. Из них полезли тонкие щупальца. Еще какие-то твари пытались проникнуть в наш мир. «Оскар!» – позвал я, чувствуя, что силы на исходе. Феникс появился в вспышке золотого пламени, сразу поняв ситуацию. Его крылья обрушили на демона ливень огня. Плоть монстра плавилась, капая на пол раскаленной жижей. Убедившись, что Оскар справится с демоном, я рванул к Кретову. Дмитрий бился с Ланцовым без перерыва. Их плетения сталкивались, как два цунами, рассыпаясь искрами и густыми клубами эфирного тумана. Игорь держал зеркало перед собой, как щит, отражая атаки. «Он сильнее, чем должен быть!» — сквозь зубы процедил Кретов. Ланцов ухмыльнулся. Его рука дернулась, и из зеркала выскользнула знакомая оранжевая змея. «Опять ты!» Я развернулся к фамильяру. Раздался пронзительный крик, и Оскар вдруг спикировал на змею, когтями вырвав кусок чешуи. Я обернулся и увидел, что от демона осталась только груда дымящейся плоти. Он так и не обрел материальную форму. Феникс уничтожил его до этого. Змея вдруг бросилась в воздух, пытаясь схватить Оскара. Он увернулся и снова вонзил в противника когти. Змея и Феникс сцепились в схватке, врезались в стену, обрушивая на пол обломки камней. Я воспользовался моментом, чтобы впитать энергию из накопителя, который теперь всегда носил с собой, и затем ударить по Ланцову сильным направленным плетением. Зеркало треснуло, звук напоминал женский виск. «Нет!» – завопил Игорь. Он посмотрел на нас, и в его глазах впервые появился страх. Он выставил перед собой барьер, о которой разбилась следующая атака Дмитрия. Оскар, покончив со змеей, подлетел к нам и стал готовить огненную атаку. Наш противник остался один против троих. Крепче стиснув свое зеркало, Ланцов процедил. «Кто вы такие, бездна вас возьми? Что вам нужно?» «Полиция, Игорь Олегович», — сказал я. «У нас к вам есть вопросы». «Понятно. Что ж, вы все видели». Лицо провидца исказило усмешка, больше похожая на гримасу боли. «Да, я практикую запретное искусство, но в тюрьму не отправлюсь». С этими словами он разбил зеркало об пол. Осколки взмыли в воздух, образовав вихрь, порыв сухого ветра ударил мне в лицо. Когда пыль осела, Ланцова нигде не было. Только шепот на непонятном языке, доносящийся от последнего осколка, который вскоре растаял в воздухе. «Черт!» — сплюнул Кретов. «Он куда-то телепортировался». «Хоть демона не пропустили», — пробормотал я, вытирая пот с лица. Дмитрий огляделся и пробурчал. «Надо все осмотреть. Может, отыщем что-нибудь полезное». Мы немного перевели дух и начали обыскивать церковь. Оскар кружил под потолком, освещая углы сиянием своих перьев. Что-то здесь было не так. «Никаких следов теневых», — сказал я. Эфирные следы от портала отличались от тех, что оставались после странников. Более хаотичные, менее голодные. «Ты прав», — пробормотал Кретов, крутя перед собой фокусирующим кристаллом. «На проклятые предметы тоже не намека». Мы продолжили обыск. Кретов копался у алтаря, переворачивая обломки скамеек. Его фигура напряглась, когда он наткнулся на потайную нишу в полу. «Смотри». Он поднял потрепанный кожаный дневник, испещренный выцветшими чернилами. Я взял его в руки. Переплет был старым, страницы пожелтевшими. Первая половина заполнена четким, почти каллиграфическим почерком. Он показался мне знакомым, и уже через пару секунд меня обожгло осознание. «Это почерк Прохора!» «Уверен?» – проворчал Дмитрий. «Да, на 100%. И записи составлены так же сумбурно, как в той тетради». Я продолжил листать. Потом почерк менялся, становясь более мелким и рваным. «Это дневник исследований. Судя по всему, записи достались Ланцову, так сказать, по наследству». «Вероятнее всего. И о чем здесь вообще?» Я пожал плечами, вернулся к началу и внимательно прочел пару страниц. Здесь говорилось о различных свойствах эфира, о перемещении эфирных структур через пространство, минуя само пространство. Как-то философски и не очень понятно, о чем речь. Хотя, зная подоплеку, все ясно. Прохор пытался найти способ призвать в наш мир энергию из другого мира, чтобы исправить угасающий баланс магии. Но, увы, вместо этого он вызвал теневых странников. «Что-нибудь полезное видишь?» – спросил Кретов. «Пока нет. Стоит подробно изучить», – ответил я, переворачивая очередную страницу. «Надо же, здесь про жертвоприношение. Похоже, методы они выбрали не самые...» «Постой!» Дмитрий резко схватился за дневник. Его пальцы дрожали, аура заволновалась, как море перед бурей. Я проследил за его взглядом и увидел подчеркнутую строчку. «Жертва должна быть чистой, как та женщина, Ольга Кретова». Воздух словно выбили из моих легких. Я посмотрел на Дмитрия, а тот замер, даже перестал дышать. Его глаза наполнились болью и непониманием. «Моя жена?» – прошептал он. Я видел, как по его лицу пробежала тень. Сначала недоумение, потом догадка и, наконец, ярость. Аура вспыхнула алым, осыпая искрами пол. «Они использовали ее для своих экспериментов!» проговорил Кретов, и с каждым словом его голос становился все громче. «Значит, вот что с ней случилось. Она не просто пропала. Ее принесли в жертву для того, чтобы призвать теневых странников!» Я осторожно положил руку на плечо Кретова. «Дмитрий...» Он отшатнулся, вырвав страницу из дневника. «Нет!» Его голос звучал, как рычание зверя. «Мы едем к Прохору. Прямо сейчас! Я заставлю его все рассказать!» В глазах Кретова горело то, что не сулило ничего хорошего ни Ланцову, ни Дивову, никому бы то ни было на нашем пути. Я молча кивнул и захлопнул дневник. «Едем!» Ланцов появился на опушке леса в клубах едкого дыма, едва не потеряв сознание от боли. Его тело горело, будто кто-то вывернул все вены наизнанку. Телепортация через осколки зеркала – адская штука, но выбирать не приходилось. «Черт, черт, черт, черт!» Мысли метались, как пойманные в ловушку птицы. «Они найдут дневник. Наверняка уже нашли. И теперь знают. Все!» Игорь сплюнул кровь, чувствуя, как дрожат руки. Не от слабости, от ярости. «Проиграл. Двум полицейским, черт возьми, проиграл! А тот старый хрыч, похоже, это был Кретов. Я много лет его не видел, но, кажется, это был он. А значит, тот второй — его ученик, барон Зорин. Да, наверняка это были они. Сукины дети!» Горло Ланцова сжималось от стыда так сильно, что он едва мог проглотить слюну. Он – провидец четвертого ранга, ученик самого Прохора Молчанова, а его заставили бежать, словно какого-то жалкого воришку. Игорь сплюнул и поднял глаза. Чуть впереди перед ним стоял деревянный дом, окруженный багровыми потоками эфира и десятками темных духов. «Прохор!» – хриплый рык вырвался из пересохшего горла. «Прохор! Это я, Игорь!» Скрипнула дверь. Старик появился на пороге, и в его глазах Ланцов увидел то, чего боялся больше всего – безразличие. Прохор был не рад его видеть, но и никаких других эмоций он тоже не испытывал. Старому отшельнику было все равно, что к его дому пришел бывший ученик, с которым они когда-то были друзьями. «Как ты нашел меня?» – голос Прохора звучал холоднее зимнего ветра. Игорь стиснул зубы и сказал: «Мне нужна помощь, наставник. Мне больше некому обратиться». Он кашлянул и поморщился, изображая боль. «Они хотели убить меня, Зорин и Кретов». При упоминании этих имен Прохор напрягся. «Врешь!» «Клянусь!» Ланцов попытался встать, но нарочно рухнул снова, ударившись коленом о камень. Боль пронзила тело, заставив глаза наполниться слезами. «Идеально!» «Они узнали про Ольгу Кретову!» Прохор замер. Его старые пальцы сжали посох так, что костяшки побелели. «Попался, старый дурак!» — ликовал внутри Ланцов. «Войди!» — наконец пробурчал Прохор, отводя защитные плетения. Игорь вошел, притворно хромая. В хижине пахло травами и плесенью. «Объясни, что случилось». Прохор повернулся к столу, где стояла бутыль с мутной настойкой. «Сейчас», — сказал Ланцов. Он выпрямился, и в его глазах исчезло все. И страх, и боль, и притворство. «Ты всегда был слишком доверчив, старик». В его кулаке появился длинный осколок зеркала. И через мгновение тот вошел в живот Прохора с мокрым звуком. Старик выпучил глаза. Но Ланцов не ожидал, что Прохор успеет среагировать. Отшельник взревел, ударив посохом об пол. Волна эфира врезалась Игорю в грудь, отшвырнув к стене. «Предатель!» Прохор вырвал осколок из живота, но черные прожилки уже расползались по его коже. Ланцов вскочил на ноги, выпустив эфирную дугу. Прохор парировал, отразив атаку в потолок. Комната превратилась в поле боя. Зеркальные осколки летали, как шрапнель, отражая и искажая плетение. Прохор, несмотря на рану, дрался, как демон. Его посох выписывал в воздухе сложные руны. Каждое движение рождало новую атаку. Ланцов отступал. «Он сильнее меня! Черт! Он даже раненый сильнее!» Бой продолжился. И никто из противников не мог быть уверен в победе. Автомобиль мчался по ночной дороге, пробиваясь сквозь стену дождя. Фары выхватывали из темноты кривые стволы деревьев, стоящих вдоль трассы. Я крепче сжал руль, чувствуя, как машина скользит на поворотах. Кретов сидел рядом, неподвижный, как статуя. Его пальцы методично барабанили по подлокотнику. Единственный признак бушующей внутри бури. Ольга Кретова, его жена. В памяти всплыли обрывки прошлых разговоров. Как Дмитрий упоминал, что до сих пор чувствует ее присутствие, как в их старой квартире иногда пахло ее духами, как он уверял, что если бы она умерла по-настоящему, он бы знал. Теперь все стало на свои места. Если Ольгу принесли в жертву, ее душа вряд ли отыскала покой. Скорее всего, она стала призраком и осталась привязана к тому месту, где ее убили. Незавидная судьба. А что сейчас чувствует Дмитрий, я даже представлять не хочу. Я резко свернул на грунтовку и машину подбросила на кочке. Кретов даже не пошатнулся. «Скоро будем», — сказал я, но наставник не ответил. Он лишь кивнул, не отрывая пустого взгляда от темноты за окном. Когда мы подъехали, первое, что бросилось в глаза – отсутствие багровых защитных потоков. Вместо них вокруг дома кружили эфемеры смерти. В прошлый раз я их тоже видел, но теперь все было иначе. «Черт!» – я заглушил двигатель. «Здесь кто-то умер». Кретов уже выходил из машины, не дожидаясь меня. Его пистолет блеснул в свете луны. Возле дома пахло гарью чем-то кислым, как от разряда мощной магии. Эфирные обрывки колыхались в воздухе. Здесь явно случилась магическая схватка. Когда я открыл скрипучую дверь, то сразу заметил, что пол усыпан осколками зеркала, искрящимися в темноте. А на полу лежал труп, под которым растекалась багровая лужа. «Похоже, что Ланцов телепортировался именно сюда», — сказал я, глядя на застывшее лицо мертвеца.